Премьера. Лос-Анджелес, штат Калифорния, 11 апреля 2022 года. Понедельник. 20 участниц. 64 дня до финала. Дев. Вы готовы к встрече с принцессой? Марк Давенпорт стоит на своем излюбленном месте, у журчащего фонтана спиной к замку, идеально выглядящему на 50-дюймовом экране их телевизора. Прошлый сезон долго и счастливо сломал все правила и создал новую пару в нашей сказочной семье. «Ура! Ура!» — кричит телевизору Дев, а Чарли в ответ зарывается лицом в диванную подушку. Даже здесь, в уединенной обстановке их дома, он краснеет. Дев не устает дивиться тому, что Чарли ухитрился вынести 2 месяца съемок и 3 месяца неослабного внимания со стороны СМИ. «После эфира последнего сезона мы получили шквал поддержки, особенно от членов волшебной семьи, которые сочли за честь быть представленными в любовной истории на нашем шоу», — говорит Марк. «Особенно сильно увиденное растрогало нашу конкурсантку Дафну Рейнольдс. Посмотрите сами». Начинается сюжет о прошлогоднем участии Дафны в шоу, главным образом состоящий из футажа того, как они с Чарли ласкаются. Дев смотрит спокойно. Происходящее на экране совершенно его не расстраивает. Чтобы он точно не расстраивался, Чарли берет его за руку в качестве напоминания того, чем все закончится. Есть в сюжете и другие моменты. О том, как Меган донимала Дафну в замке, о том, как Энджи и Дафна старались вместе улизнуть от всех, чтобы не участвовать в скандалах, о том, как Дафна терялась перед операторами, когда снимали высказывания. Сюжет сменяется интервью, которое взяли у Дафны во время прямой трансляции финала после воссоединения Дева и Чарли. Дафна сидит на диване в сногсшибательном серебристом платье-бюстье и вместе с Марком Давенпортом анализирует полученный на шоу опыт. «По правде, я никогда не была влюблена в Чарли. Я буквально выжимала из себя какие-то чувства, потому что думала, если смогу в него влюбиться, то решу проблему, которую считала в своей жизни главной». «И что это за проблема?» — спрашивает Марк Давенпорт, поощряя ее на дальнейшие откровения. Дафна вздыхает, в уголках голубых глаз поблескивают слезы. «Я выросла в очень религиозной семье. Речь не о том, что мои родные недостаточно толерантны или мало меня поддерживают». В углу телеэкрана появляется окошко, показывающее, как милая южная семья Дафны болеет за нее в фойе студии. «Просто с детства, с тех пор, как я играла с Барби и смотрела диснеевские сказки, я твердо верила, что в будущем пойду к алтарю навстречу своему принцу. Я стремилась к этому будущему. Я встречалась с парнями и никогда не позволяла себе думать о том, почему ни один из тех романов не кажется правильным». Дафна снова вздыхает, а студийная публика буквально смотрит ей в рот. «Потом я пришла на это шоу, познакомилась с людьми разного социального статуса и с разным жизненным опытом. И начала подозревать, что и любовные истории могут быть разными. Таких мыслей я себе прежде не позволяла. Когда Чарли совершил каминаут в Мейконе, все словно встало на свои места. Обнажилась правда, которую я от себя скрывала. Я лесбиянка». Шумная группа девушек в первом ряду кричит, выражая бурное одобрение, и Дафна застенчиво улыбается. «Я открылась родным и чувствую, что гора с плеч свалилась. Если бы не опыт, приобретенный надолго и счастливо, до этого вряд ли когда-нибудь дошло бы». «Вот в самом деле, кто проводил кастинг на прошлый сезон?» — спрашивает Дев с их с Чарли дивана. «Телекомпания что, хотела превратить его в квир-тусовку?» «Во время съемок никакой квир-тусовки я не чувствовал», — парирует Чарли. И Дев готовится возмутиться. «Не считая тебя, любимый. Для меня ты всегда квир-тусовка в одном лице». «Конечно. Черт подери». На экране снова появляется замок и Марк Давенпорт у восточных ворот. Это приквел. «Сказочная семья. Без лишних слов представляю вам нашу новую звезду Дафну Рейнольдс». Дафна выезжает на белом коне, в седле она сидит идеально. На ней рыжевато-коричневые бриджи, черные сапоги и белая раздувающаяся на ветру рубашка. Вылитый принц, черт подери. Дафна снимает шлем, белокурые волосы рассыпаются по плечам. Чарли крепче сжимает ладонь Дева. «Жалеешь, что тебя там нет?» Жалеет ли Дев, что не принимает участие в съемках первого специального квир-сезона «Долго и счастливо»? Да, конечно. Часть его души всегда будет любить «Долго и счастливо». Любить магию, энергию, развитие романтических отношений в кадре. Дев любит неповторимые ласки у кирпичной стены. Он любит драму, слезы, музыку, первые поцелуи. При этом, да, шоу «Долго и счастливо» — та еще дрянь. Оно заставляет соперничать ради любви. Порой оно использует людей в моменты, когда они наиболее уязвимы. Оно обостряет все до абсурда. Но разве не в этом цель? Разве не ради этого смотрят реалити-шоу? Чтобы спрятаться от реальности? Без Марин шоу станет намного прогрессивнее. Но это по-прежнему долго и счастливо. И Дев рад наблюдать за перипетиями сезона здесь, на своем уютном диване, сидя рядом с Чарли. «Пожалуй, нет. Не жалею». Дев тянется и целует Чарли. Чарли раскрывает объятия, и Дев прижимается к его груди. На экране телевизора Марк Давенпорт улыбается прямо им. Дафна начинает любовный квест, и следующие 10 недель будет искать свою сказочную принцессу. Америка, ты готова? Дев готов как никогда.